Привычное дело. Передний склон высоты 127,5, расположенный у хутора Маккензи, обозначался загадочной фразой: «Где старшина второй статьи на танке катался?» В начале марта в одном из боев за Севастополь третий морской полк перешел в контратаку на высоту 127,5. Атака поддерживалась танками и артиллерией Приморской армии. Высота была опоясана тремя ярусами немецких окопов и дзотов. Бой шел у нижнего яруса, а артиллерия била по вершине, парализуя огонь фашистов. Танки ползли вдоль склона, подавляя огневые точки противника. Один из танков вышел из боя, на нем был тяжело ранен командир. Танк спустился со склона и остановился в санчасти. Не успели санитары вытащить из люка раненого, как с кустов подошел к танку рослый моряк с повязкой на левой руке, видимо, так что наложенный. Оценив обстановку, поняв, что танк без командира вынужден оставаться вне боя, он ловко забрался в танк. «Давай прямо на высотку, не ночевать же тут», — сказал он водителю и, заметив его колебания, авторитетно добавил: «Давай, давай! Я старшина второй статьи, сам катера водил, дело привычное, полное, вперед!» И танк помчался на склон. Он переполз первый и второй ярусы немецких окопов, забрался на вершину и добрых 20 минут там танцевал, крутясь, поливая из пулемета и пушки, давя фашистов гусеницами в их норах. Рядом вставали разрывы наших снарядов. Артиллерия никак не предполагала появления нашего танка на вершине. Потом танк скатился с высоты так же стремительно, как взбирался туда, и покатил прямо к кустам, где сидели корректировщики артиллерии. И тут старшина второй статьи изложил лейтенанту свою претензию. «Товарищ лейтенант, нельзя ли батареям перенести огонь? Я потом всех фашистов передавил, как клопов. А вы кроете, спасу нет. Сорвай мне операцию». Но узнав с огорчением, что его прогулка на вершину мешает заградительному огню, моряк смущенно выскочил из танка и сожалеюще похлопал ладонью по его броне. «Жалко, товарищ лейтенант. Хороша машина, но извини, что поднапутал». И, подкинув здоровой рукой немецкий автомат, с которым он так и путешествовал в танке, он исчез в кустах. Только о нем узнали, что он старшина второй статьи, да запомнили сине-белые полоски морской души, тельняшки, мелькнувшие в вырезе ватника, закопченного дымом и замазанного кровью. Вечером мы пытались найти его среди бойцов, чтобы узнать, кто был этот решительный и отважный моряк. Но военком полка, смеясь, покачал головой: «Бесполезное занятие. Он, небось, теперь мучается, что не по тактике воевал, и за что не признается. А делов на вершинке наделал. Танкисты рассказали, что одно пулеметное гнездо он с землей смешал, приказал на нем крутиться, а сам из люка высунулся и здоровой рукой из автомата кругом поливает. Морская душа. Точно. 1942 год».